Глава 12. Не знаю, кто как, а я бы все-таки убила того идиота, который придумал мобильные телефоны, а также тех, кто звонит по утрам и будет ни свет ни заря. Хотя половина 10 утра – это только для меня слишком рано, особенно сегодня, после вчерашних переживаний. У большинства в разгаре рабочий день. Хотя какой нахрен рабочий, если сегодня суббота? Тянусь к мобильнику, который лежит на тумбочке. Нехотя открываю оба глаза, прищуриваясь от яркого света, и смотрю на экран. «Степа, чтоб тебе пусто было!» «Да!» — кричу в трубку. «Катя, только сразу не убивай!» Жалобным голосом произносит парень, понимая по моему тону, что разбудил. «Я не хотел!» «Говори уже, юродивый!» — вздыхаю. «Обещаю, сильно бить не буду». «Доброе утро», — усмехается Степан. «Хорошо, что ты лежишь, иначе, боюсь, упала бы замертво». «Что на этот раз случилось?» Зеваю, начиная просыпаться и постепенно приходить в себя. «Сразу видно, что еще в интернете не была». Как обычно, Степан начинает издалека. «Давай уже, не томи», — опять зеваю в трубку. «Кто на этот раз отличился?» «Даже боюсь сказать», — тяжело вздыхает Степан, а я усмехаюсь. Наверное, он никогда не избавится от привычки ходить вокруг да около. «Какая-то падла слила в сеть инфу, что ты живешь с Вишневским». «Именно я?» «Не совсем ты», — снова вздыхает прямо мне в ухо. «Девушка по имени Катя. Мне с утра твой Макаров звонил, тактично интересовался, уж не ты ли в главной роли выступаешь. И где можно тебя сейчас найти? Мало кто знает, что милашка — это миланская Катя, известная в определенных кругах журналистка». «А ты что?» «Как-то уж очень спокойно я на это все реагирую. Странно, очень даже странно». «А я мороз включил», — удивляется Степа. «Впервые слышу и все такое. Еще он спрашивал, куда ты пропала. Я ответил, что ты очень занята новой статьей, ведешь постоянные переговоры с Порше и реально не имеешь времени на роман с Вишневским. Тем более Олег знает, как ты Артема любишь». «Вроде поверил. Но журналисты такой народ». Ехидно посмеялся и повесил трубку. «Макаров не напишет, не волнуйся». Успокаиваю парня, который, видимо, действительно за меня переживает. «Очень приятно иметь такого искреннего друга». «Давай в двух словах, что именно слили в сеть?» Пока Степан рассказывает, я включаю громкую связь и провожу все утренние водные процедуры. Точнее, умываюсь и чищу зубы, внимательно его слушая. «Значит так», — начинает бодро рапортовать Степа. «Неизвестный источник сообщил, что у Артема Вишневского бурный роман с его новой помощницей, которая, по его же словам, спит с ним и живет в его доме. Парень забросил клубы и модные тусовки, проводя все свободное и несвободное время с девушкой по имени Екатерина. Фамилия не прилагается, и теперь все гадают, кто же эта загадочная девушка с королевским именем. Не приходит на ум, кем бы мог быть этот неизвестный источник?» «На данный момент всплывает только одна барышня. Некая Алина. Бывший начальник отдела маркетинга, которую недавно уволил Вишневский, потому что она запорола проект. Хотя...» — делаю паузу. «Там куча народу тусуется. И Артем свою речь толкал перед всеми начальниками. В конференц-зале человек 40 сидело. Мало ли кому стукнуло в голову меня прославить». Степан — единственный человек, не считая подруг, который знает все о сделке, пламенной речи Вишневского и моей помощи ему. Уверена в нем на 100%. Даже не сомневаюсь, что он не причастен. «Ты так спокойно на это реагируешь?» — удивляется Степа мне в трубку. «Думал, будешь рвать и метать». «А смысл?» — отвечаю очень спокойно. «Рано или поздно эта информация все равно появилась бы в сети. Пусть погадают, кто эта загадочная девушка. К дому Вишневского не сунутся. Все помнят, как он пару лет назад одному журналисту руку сломал. Больше пока камикадзе не находилось. «Ну, увидят нас вместе, сфоткают, выплывет мое имя, да пофиг. Все равно через пару недель в Москву сваливаю. А рейтинги еще никому не помешали. Перекручу все на свой манер, как я обычно это делаю. Ты же меня знаешь. Не суетись. Пару дней погутарят, обсудят и переключатся на что-то новое. Наш народ долго на одном месте не может находиться, им подавай зрелищ. Можно даже без хлеба». «С меня любая помощь», — бодро отзывается Степан. «Но лучше пока не светись». «Договорились. Усмехаюсь, и мы прощаемся. Про Москву мой друг тоже знает. Не поддерживает, потому что не хочет, чтобы я уезжала, но радуется моим успехам. Жаль, что мало в нашей жизни людей, которые готовы действительно поддержать в трудную минуту, а не позлорадствовать. И порадоваться вместе с тобой, а не завидовать, в глубине души желая кару небесную на твою голову». Любопытство распирает меня, несмотря на краткий пересказ Степана. И я включаю ноутбук. Нахожу 4 статьи. Остальные все точные копии этих 4. В принципе, терпимо, но все равно вызывает улыбку. В основном гадают, кто такая неизвестная девушка Катя. И как Вишневский с ней познакомился. Даже коллаж вставили, где на одной половине физиономия Артема, а на другой огромный знак вопроса и мое имя. Правда, некоторые чудо-журналисты удивили даже меня. Вчитываюсь в неизвестную фамилию и понимаю, что писал новичок. Катя, Катерина, Катюша. Как же Вишневский называет свою новую пассию в постели? Делимся, у кого какие варианты. Вот скажите на милость, кому интересно, как меня Артем называет в постели? И фиг с ним, что самой постели еще не было. Но помечтать-то можно. И эта мысль даже не вызывает во мне раздражения, только улыбку. Взять и прикольнуться, что обращается он ко мне исключительно к Кате и никак больше. Иногда, когда злится, выпаливает свое громкое миланское. Но больше ничего. И если честно, то неимоверно хочется уменьшительно-ласкательного обращения из его уст. Помню, что он этого не любит, но мне-то нравится. Народу у нас только дай позлословить. Какие только варианты они не придумали, чуть тотализатор не открыли. И, как ни странно, больше старались мужики, чем девочки. Те в основном рассказывали, как им нравится, чтобы мужчины их называли. Интересно. А где они правду собрались узнавать? У Вишневского? Или у неизвестной девочки Кати? Представляю реакцию Артема. «Скажите, господин Вишневский, а как вы вашу пассию называете в постели?» «Какую часть тела тебе сломать, недоумок, чтобы ты заткнулся?» Я уже даже думать начала, как Артем. Чувствую, до добра это все не доведет. Но ничего не могу с собой поделать. Мысли о нем не покидают меня даже по утрам. Очередной телефонный звонок застает, когда я уже закрываю крышку ноутбука. Звонит Дарина, и я практически сразу принимаю вызов. «Привет», — говорю в трубку, зевая. «Ты там дрыхнешь еще?» — стандартный банальный вопрос, к которому я уже привыкла. «Вот скажи мне, непонятливый», — усмехаюсь в трубку. «Ты вроде умная, а такие глупости спрашиваешь. Как человек может спать, если он с тобой разговаривает по телефону?» «Не разбудила?» «Уже лучше. Продолжаю улыбаться, потому что настроение хорошее. Без тебя хватает уникумов». «Как настроение?» Продолжает Дарина допрашивать. «Как чувствует, что я только что об этом подумала?» «Настоящий прокурор, ничего не могу сказать». Киваю головой, усмехаясь. «Сколько лет знаю ее?» Уже пора бы привыкнуть, что она всегда допрашивает, вынимая всю подноготную. «Рапортую. Настроение отличное, готова к трудовым свершениям и очень хочу вас увидеть». «То-то же». Слышу смех подруги в трубке. «Выдвигаюсь на позиции. Давай подтягивайся». «Хорошо. Только проверю», вскакиваю с кровати. «Как там моя спящая красавица поживает?» Направляюсь к двери, выхожу в коридор и двигаюсь в сторону комнаты напротив. Оттуда слышится стон, и я резко открываю дверь и захожу. Заметила, что в доме у Вишневского нет замков на дверях. Хотя чему удивляться? Парень живет один, от кого закрываться-то? «Натворил вчера чего?» – спрашивает Дарина. Артем лежит посреди огромной кровати на спине. Когда заходила в комнату, заметила, что глаза его были открыты. Правда, как только я появляюсь, он их резко закрывает, чем вызывает у меня улыбку. «Да нет, все в норме», – отвечаю подруге. «Хотя не уверена». Парень снова стонет, не открывая глаз. «Помощь нужна?» «Справлюсь. А ну, повиси немного на линии». Прижимаю телефон к животу. «Вишневский, подъем!» Кричу громко, чтобы он понял. Настроена я серьезно. «Хватит Ваньку валять. Я знаю, что ты уже не спишь». «Орать так зачем?» Открывает оба глаза и таращится на меня. «Человеку плохо. Имей сострадание». «Я тебя вчера предупреждала», тычу в него пальцем свободной руки, «что с утра будет похмелье. Вот теперь получай». «Мне и так хреново. Еще ты тут маячишь в таком виде перед глазами». Продолжает на меня таращиться. «Хотя...» усмехается. «Я не против, если ты будешь меня будить по утрам в своей очаровательной пижамке. Настроение поднимается. И не только оно». И только тут я соображаю, что не переоделась после сна. На мне полупрозрачные коротенькие шортики, обтягивающие попу, и такая же полупрозрачная маечка, прилегающая ко всем остальным выпирающим частям тела. Стон непроизвольно вырывается из груди. «Вишневский, у тебя точно похмелье?» «Глядя на тебя, уже не уверен». Смеется, правда, хватается за голову, переворачиваясь на бок. Ему бы в драме какой играть, так все натурально выглядит. «Такие мысли в голову лезут, что даже Бадун не мешает». Снова скалится. И тут меня посещает грандиозная идея. «Мысли, говоришь, тебя эротические посещают. Сейчас устроим тебе трудотерапию, чтобы всякие глупости в голову не лезли». Поднимаю телефон обратно к уху. «Ты еще здесь, дорогая?» Артем одним глазом наблюдает за мной, а я с триумфальной улыбкой смотрю на него. «Сама же сказала повисеть», — обиженно произносит Дарина. «Не против, если я приеду не одна?» Вишневский на этой фразе снова медленно поворачивается на спину, открывая второй глаз и поднимая брови в немом удивлении. «Захватишь своего упыря с собой?» «Надо его реанимировать после вчерашнего». Продолжаю смотреть на Вишневского и скалиться. «Попал ты, красавчик!» «А что у нас вчера было?» Дарина в своем репертуаре. Не может без вопросов. «Потом расскажу. Так как?» «Скажи ему, что за разглашение коммерческой тайны я его привлеку к ответственности, если он кому-то сболтнет». Вздыхает тяжело. «Привози, раз надо». «Скажу обязательно, спасибо». И нажимаю сброс. Смотрю на Вишневского, складывая руки на груди. Улыбаюсь на все 32 зуба. А он хмурится и пытается очередным стоном выдавить у меня жалость. «Я никуда не поеду», — произносит страдальческим голосом. «У нас сделка, если ты не забыл». Смотрю на него в упор. «Сам же придумал. 24 часа рядом с тобой. Куда ж я без тебя?» «Давай останемся дома», — чуть ли не хнычет. «И в сделке не было, чтобы я тебя сопровождал». «По этому поводу вообще не было условий, так что...» — развожу руками. «Придется ехать со мной. Тем более я уже договорилась. Приводи себя в порядок и вперед, на баррикады». «Катя, смилуйся». Опять пытается надавить на жалость, скривив физиономию так, что хочется его прижать к груди и пожалеть, как маленького ребенка, которого незаслуженно обидели. «Мне очень плохо». «Пить меньше надо». «Все равно не поеду», — надувает губы. «Ну что за детский сад, ей-богу?» «Считай, это мое первое желание». Артем в ответ стонет, закрывая глаза. «А бильярдный долг, как известно, дело чести». «Полежи немного. Сейчас будем тебя в чувство приводить». «Подмарафетим малости, поедем по делам». «Куда хоть едем?» Открывает глаза и смотрит в упор. «Уже лучше, хоть не пытается отмазаться». «Сюрприз!» — улыбаюсь парню. «Лежи, я сейчас приду». «И не вздумай сбежать через балкон!» — тычу в него пальцем. «Разочаруюсь!» И с улыбкой на устах выхожу из комнаты. Захожу к себе, чтобы переодеться. Как же я так умудрилась припереться в комнату к парню в полупрозрачном белье? А он тоже хорош. Вылупился, как баран на новые ворота. Чуть от стыда не умерла. Благо, что девочка уже взрослая, и такими дешевыми приемами меня сильно не смутишь. Надеваю шорты и футболку в обтяжку, а также босоножки на ровной подошве и выхожу в коридор. Спускаюсь по лестнице на первый этаж, направляясь в столовую. «Доброе утро!» – здороваюсь с порога. «Доброе утро, моя девочка!» – улыбается в ответ Светлана Петровна. За столом на месте Иваныча сидит какой-то парень и пристально смотрит на меня. «А это...» – показываю на него головой. «А это Сережа, зам Виктора Ивановича!» Домработница представляет меня парню. Я в ответ на его приветствие киваю головой. «Он по выходным дежурит». «Отлично!» – улыбаюсь, чтобы хоть немного разрядить обстановку и убрать с лица зама серьезность. «Мы скоро уезжаем, так что готовьте машину и охрану в сопровождении». «Артем Валерьевич!» – вздыхает Сережа, но я его перебиваю. «Артема Валерьевича я беру на себя. Не переживай, не уволит». «Как он, кстати?» – печально спрашивает женщина. «Не очень», – кривлюсь в ответ. «Но могло быть и хуже». «Знаешь уже». «Знаю», – киваю утвердительно головой. «Не пойму только, зачем вы с секретарем тайну из этого сделали. Лучше бы заранее рассказали, чтобы я ничего лишнего не ляпнула». «Он вчера хоть не буянил?» – снова интересуется женщина печальным голосом. «Нормально все, не переживайте. Лучше дайте две таблетки аспирина и стакан холодного апельсинового сока». «Можно льда добавить?» – улыбаюсь домработнице. «Я мигом все организую». Светлана Петровна уходит на кухню и через пару минут возвращается с небольшим подносом, на котором стоит стакан с соком и упаковка таблеток. «И как ты с ним справляешься по утрам?» «Главное, беру стакан в одну руку, а упаковку в другую. Слишком много чести на подносе носить, обойдется. Не обращать внимания на его ворчание. Тогда его отпускает быстрее. А еще лучше нахамить ему в ответ. Он вообще в дикий восторг приходит». Женщина начинает смеяться, даже на лице хмурого Сережи появляется улыбка. А я покидаю столовую. Поднимаюсь наверх и без стука вхожу в комнату Вишневского. Ловлю себя на мысли, что шестой день нахожусь в его доме, а в личной спальне Артема впервые за все время. Комната ничем не отличается от моей, разве что размерами побольше. Та же двуспальная кровать, две тумбочки и телевизор. Зеркальное отражение моей спальни. Правда, балкон тоже побольше моего. И там еще расположен угловой диван и два кресла с журнальным столом. Чувствуется в комнате какая-то пустота и одиночество. Но, наверное, парню это нравится, раз не хочет ничего менять. «Пей». Подхожу к кровати и сажусь, протягивая Артему две предварительно выдавленные из упаковки таблетки аспирина. Протягиваю стакан с соком. «Точно не мышьяк?» Поднимает одну бровь вверх. «Цианистый калий», язвлю в ответ. «Если сейчас не выпьешь, еще по башке настучу для профилактики». «Какая ты миланская вредная!» Закидывает обе таблетки в рот и запивает соком, забирая у меня из рук стакан. Наши пальцы на секунду соприкасаются, и меня ударяет током. Правда, Артем, кажется, даже не обратил на это прикосновение никакого внимания. «Не даешь человеку спокойно помучиться в одиночестве». «В одиночестве не получится», — усмехаюсь в ответ и смотрю ему прямо в глаза, которые находятся на расстоянии вытянутой руки от меня. Сдерживаю себя, чтобы не протянуть эту самую руку и не дотронуться до него. «У нас сделка». Делаю паузу, сжимая руки в кулачки, чтобы глупости не наделать. «И желание, если ты забыл. А теперь марш в холодный душ, а потом крепкий кофе. «Я тебе это припомню», — произносит голосом обиженного ребенка и сползает с кровати. Рядом со мной, легонько задевая меня плечом. Точно, детский сад. «Думал, ты добрая и милая, а ты злая ведьма. За что мне такая вредина досталась? Нет бы, какую очаровательную журналисточку прислали, которая молчит по утрам и глазками хлопает. Так нет же, угораздило с тобой связаться». «На меня твое ворчание не действует», — кричу ему в спину, наблюдая, как он медленно ползет в ванную, дефилируя передо мной в одних трусах. Чувствую, сейчас в мою голову полезут эротические фантазии от лицезрения такой картины. Мышцы перекатываются на спине, а от его шикарной пятой точки просто невозможно отвести взгляд. Набираю в грудь воздуха, задерживаю дыхание и медленно выдыхаю. Артем открывает дверь в ванную и поворачивается на пороге ко мне лицом. «Готовься, Миланская. Моя месть будет страшной». Подмигивает и скрывается в недрах комнаты, захлопывая громко дверь, чем вызывает у меня смех. Пока Вишневский плюхается в душе, захожу к нему в гардеробную, которая тоже по размеру оказывается намного больше моей. Вот ведь модник. Столько костюмов и рубашек аж в глазах зарябило. Хотя с его возможностями это нормально. Обожаю мужиков в дорогих костюмах. Так эффектно смотрятся они в деловом строгом стиле. Жаль, многие этого не понимают, предпочитая джинсы и кеды. Хотя и ничего не имею против спортивного стиля, если это не противоречит нормам этикета. Хожу по гардеробной и осматриваюсь. Нахожу на одной из полок легкие спортивные штаны, хотя их там, походу, несколько десятков, и черную футболку, судя по размерам которой, сидеть будет на Вишневском в обтяжку. Даже боюсь представить эту картину. Точно гормоны бушуют. А этот негодяй, как ни в чем не бывало, продолжает одним своим видом способствовать их буйству. Артем выходит из ванной спустя 10 минут, свежий и гладко выбритый, обмотанный коротким полотенцем вокруг бедер. Спереди он еще сексуальнее выглядит, чем сзади. Надо отвлечься, чтобы успокоить свою нервную систему и разбушевавшиеся гормоны. Придумал план очередной мести. Усмехаюсь, наблюдая, как он подходит к кровати, на которой разложены приготовленные мной вещи. Даже сюда доносит шлейф дорогого одеколона. Боже, как он приятно пахнет. Кстати, заметила это еще вчера, когда мы обнимались с ним в кабинете. Нет, вру. Его запах преследует меня с момента первой нашей встречи, когда мы договаривались о сделке. «Конечно». Кривая ухмылка, которая выводит меня из мысли о нем. «Это будет нечто». Берется за край полотенца и распахивает его, а я зачем-то резко закрываю глаза. Слышу смех парня и понимаю, что веду себя глупо. Что я в самом-то деле как маленькая? Медленно открываю один глаз, а Артем продолжает смеяться, глядя на меня, точнее, на мою реакцию. «Ну, Вишневский!» Вспыхиваю, теперь уже четко понимая, что он меня специально спровоцировал. «Какой же ты все-таки гад! Убью!» Шиплю на него, часто дыша, то ли от его полуобнаженного вида, то ли от злости. «Ты так очаровательно краснела!» Надевает штаны. «Могу снять трусы, чтобы еще раз понаблюдать за твоей реакцией». «Точно своей смертью не умрешь!» Продолжаю тяжело дышать, а он смеется, надевая футболку. Слава богу, хоть соблазн прошел. А то ходит тут, понимаешь ли, голым торсом перед своим лицом у меня маячит. Могут же и нервы сдать. Не железные они у меня все-таки. «Это я уже слышал», — идет в гардеробную, откуда выходит через несколько секунд в летних кроссовках. «Я готов». «Тогда идем». Встаю с кровати и направляюсь к двери. Надо скорее покинуть его спальню. А то тут какие-то неправильные флюиды витают. Того и гляди, поддамся соблазну. Вишневский идет следом, дыша мне в спину и чуть ли не наступая на пятки. «Кстати», — начинаю, когда мы уже медленно спускаемся по лестнице, идя рядом. «У меня для тебя новости». «Судя по тону, плохие». Голос Артема становится серьезным. «Это с какой стороны посмотреть?» Тяжело вздыхаю. «Не тяни». «Кто-то из твоих сотрудников впечатлился твоей пламенной речью относительно наших отношений и слил информацию в интернет». Выдаю на одном дыхании, глядя на парня. «Сильно досталось», — кривится. «Надеюсь, понимаешь, что виноват. Хоть и косвенно, но все же». «Умеренно», — улыбаюсь в ответ. «Теперь вот гадают, кто такая девочка по имени Катя, которая смогла охмурить самого Вишневского». Мы останавливаемся на последней ступеньке и смотрим друг на друга. «Я правда не хотел», — обиженно говорит Артем. «Прости, не подумал, что так может получиться». И что ему ответить? «Конечно, не хотел, потому что не думал о последствиях. О том, что кто-то может напакостить. Хорошо, хоть я не такая важная персона, которой можно вставлять палки в колеса». «А самое смешное?» Игнорирую его последние высказывания. «Пусть помучается, решая, простила ли я его или нет. Гадают, как мы друг друга в постели называем». «И что лидирует?» Поднимает одну бровь, а на губах появляется улыбка. «Ты меня называешь Катюша?» Сочиняю на ходу и выдаю свой главный козырь. «А я тебя, пупсик...» «Петровна сдала», усмехается, качая головой из стороны в сторону. «Угу», киваю в ответ. «Ох и бабы, точно уволю. Знаешь, кто мог слить?» Резко меняет тему, становясь снова серьезным. «Думаю, Алина, но мог и любой другой, кто тогда присутствовал на собрании». «Уволю всех нахрен!» — кричит, делая шаг с последней ступеньки. «Угомонисты!» — иду за ним. «Через пару дней успокоится». «Правда не злишься?» — снова останавливается, а я врезаюсь в него. «Правда, Вишневский, правда!» Толкаю его в спину, а то такими темпами мы точно сегодня никуда не поедем. Заходим в столовую, Артем здоровается с Сережей за руку, игнорируя Светлану Петровну. Та ставит передо мной, а потом перед парнем чашки с кофе, но Артем даже не поворачивается в ее сторону. Женщина стоит у него за спиной и головой кивает мне, спрашивая, что случилось. Одними губами шепчу «пупсик», а Вишневский произносит вслух. «Не знал, Петровна, что у нас в доме стукач завелся». Делает глоток горячего напитка. «Так нагло меня подставила». Женщина улыбается, а я произношу. «Не стукач, а женская солидарность». «Понял?» Светлана Петровна нежно треплет волосы Артема, а мне очень хочется поменяться с ней местами. «Ага», снова делает глоток. «Я вот из солидарности одной по шее дам. Вторую уволю, чтоб лишнего не болтала». «Очень страшно», — смеется домработница и уходит на кухню. «Никакого порядка», — качает головой Вишневский. «Ты скоро?» — поднимает на меня глаза. «А то передумаю ехать с тобой». «Кстати, а куда мы едем?» «Не скажу, даже не пытай». Ехидная улыбка расплывается на лице. «Тогда подъем». Встает со стула, я следом, а последним поднимается Сергей. «А ты куда собрался?» — обращается к нему Артем. «А он нас будет сопровождать», — отвечаю вместо охранника. «Я распорядилась». «А-а-а», — тянет Вишневский. «Раз ты...» — делает акцент на последнем слове. «Распорядилась, то я спокоен. Не могу же я отказать супруге, с которой в браке 20 лет». В этот момент раздается звон разбившейся посуды, и мы поворачиваемся на звук. Светлана Петровна стоит на пороге столовой с открытым ртом, а возле ее ног валяются осколки разбившейся тарелки. «В такой мелочи, как распоряжаться», — тихо заканчивает Артем. «Я пошутил», — говорит женщине. «Чуть инфаркт не получила», — домработница хватается за сердце. «Ты слишком впечатлительной стала, Петровна», — смеется Артем. «Катя считает, что я несерьезный. Буду исправляться». Поворачивается ко мне, подмигивает и направляется к выходу. На улице идет к водительской двери, но я ловлю его за руку. «Куда?» — отталкиваю легонько назад. «В таком состоянии и за руль?» «Я нормально себя чувствую». «Ага, открываю водительскую дверь. «Вчера столько водки выжрал, а сегодня хочешь угробить нас?» Сажусь за руль сама. «Особое приглашение ждем?» Поворачиваюсь к парню. «Не пойму, у кого по утрам настроение плохое?» Усмехается, но обходит автомобиль и садится рядом со мной. «Ни разу не ездил в виде пассажира, когда за рулем женщина». «Тогда желание загадывай». Пристегиваюсь, завожу мотор и плавно выезжаю за ворота. Артем открывает окно, настраивает радио и откидывается на спинку сиденья, закрывая глаза. Честно говоря, такую громадину, как гелик, вожу впервые. Но, как оказалось, ничего сложного. Главное – привыкнуть к габаритам. А остальное – дело техники и опыта, как говорится. Машина сопровождения едет следом, а у меня даже мысли не возникает от нее оторваться. В ходе последних событий, а точнее статей в интернете, охрана, считаю, сейчас будет не лишней. Мало ли, какому идиоту взбредет в голову нас преследовать. Через 20 минут я плавно торможу перед Анькиным автосервисом. «Приехали!» — говорю громко, а Артем открывает глаза и оглядывается. «И что это значит?» — поворачивается ко мне лицом с удивленным выражением. «Конечная остановка!» — улыбаюсь. «На выход, красавчик!» Он вздыхает, но открывает дверь и выходит на улицу. Кивает головой охранникам, чтобы оставались на месте. Я вылезаю из салона следом, и мы вдвоем направляемся в бокс номер 2, где трудится моя подружка.